Итак, основной целью существования воплощенного являются собирание и накопление агни и стремление его удержать. Огонь постоянно в движении. Стихия огня не может быть инертной. В сфере человеческой он проявляется в действии. Мысль, чувство, работа – все это формы выявления активности агни. Огонь участвует в каждом движении человека, в каждом процессе, происходящем в его микрокосме. В действиях огонь не расточается, но, наоборот, нагнетается. Трата энергии не есть ее расточение. Огненная сила растет при правильном ее применении. Расточается агни на мелкие мысли, на мелкие чувства, на низкие мысли, на низкие чувства. Чувство страха или сомнения может мгновенно лишить человека запаса его психической энергии и способности действовать. Человек, лишенный огня, беззащитен. Врагов накопления агни надо очень хорошо знать, чтобы не подпускать близко. Лепетанием, заискиванием и утратою или уничтожением достоинства духа не накопить огненной силы. Нет ничего в мире земном, ради чего стоило бы поступиться хотя бы одной искрой огня. Призрачное преимущество или приобретение, полученное этим путем, как, впрочем, и все остальное, останутся на земле, но ради них растраченной агни будет потерей невозместимой. Часто допускается ряд действий, несовместимых с достоинством духа или чувств и эмоций пожирателей агни. Торжественность, сдержанность, самообладание, постоянный контроль и полное владение своими чувствами – накопители и собиратели агни. Так в каждый момент земной жизни либо усиливаем в себе элементы огня, либо их тратим. Мудрое расходование агни не есть расточение. Учитель или посланные его могут быть очень активны и затрачивать большое количество огненной силы, и чувствовать утечку энергии и усталость. Но правильно израсходованная сила, то есть в пределах законности, восстанавливается быстро. Растрата огня – нечто совершенно другое. Унынием можно потратить его много больше, чем самой энергичной деятельностью. Только опыт и внимательность образуют безошибочную способность отличать врагов и расточителей агни от друзей и накопителей. Радость названа особой мудростью, ибо она принадлежит к числу мощных накопителей. Каждый воплощенный имеет перед собою свободу выбора путей – расточения или накопления агни.